Глава 59. Столица Дарийской империи. Свадебное платье было готово через 2 дня, и мы выдвинулись в столицу на скоростном мобиле Эвана, загруженной под завязку. Платье, оно было великолепно. Несмотря на разъедающие чувства страха и сожалений, которые я испытывала, свадебный наряд мне шили великолепный, по моде Сариса. Шелковое, традиционно красно-золотое, золотой нитью и цветочным орнаментом, символизирующим плодородие молодой жены, расшитое дорогими самоцветами. Оно было просто восхитительно. Глядя на эту красоту, я постоянно роняла слезы. Мысли начинали кружиться вокруг родителей. Что-то типа: были бы они рады за меня, не осудили бы, поняли бы, почему я не могу не принять жертву любимого, почему еще не сбежала, только чтобы дракон Эвана, да и магия наследника Сагая осталась при нем. Я была на грани нервного срыва, это точно. Казалось, еще чуть-чуть, и я взорвусь, точно бракованный фейерверк на новогодии, с последствиями и неминуемыми жертвами. Эван не позволял мне погружаться в эти жуткие мысли, не отходя ни на шаг. Он даже во время примерки отказался покидать комнату, уселся за ширмой, чтобы не видеть наряд до свадьбы, и безостановочно болтал обо всем на свете, попивая сладкий чай с пирожными. А потом мы одевались и гуляли в саду канцлера, где быстро уходящая весна уступала месту такому же быстрому лету. Край ледяных драконов стал еще краше. Наконец-то Лосон приобрел яркие цвета, смущая одуряющие сладкими ароматами цветов своих жителей и гостей. Я забывалась, купаясь в нежной страсти Сагая, но каждое утро вспоминала о приближающемся ритуале единения, и в горле перехватывало от неуверенности. «Что с тобой происходит?» Так началась самая странная беседа в моей жизни. Мы уже покинули границу столицы Негреша. Я сидела, отвернувшись к окну, однако Эван увидел мое отражение в стекле и больше не смог игнорировать мое состояние. Уверена, он и раньше замечал печаль и страх. Для чего еще повсюду ходил за мной и пытался отвлечь? Но в лоб спрашивать избегал. Видимо, терпение дракона лопнуло. Я понимала, что тема нашего сложного разговора безумно острая, щепетильная. Долго подбирала слова, чтобы правильно объяснить мои терзания. Решила начать с того, что нам некуда спешить. Про детей упомянула. Предложила лет 30 пожить так, где его дракону никакие ритуалы не грозят. «Ты меня любишь?» Задал всего лишь один вопрос Эван, все время хмурясь, пока я коряво блеяла, заламывая руки. «Да, именно поэтому!» «И я люблю, и мой дракон рвется в храм!» Порывисто отрезал канцлер, сжимая мои руки, чтобы я перестала теребить пальцами красивое голубое платье. «Он ничего не боится, а я привык прислушиваться к нему, к своей магии». «Я не понимаю». Эван глубоко вздохнул и поцеловал меня в висок, прижимая к себе. «Дай-ка я расскажу тебе о своей постыдной юности. Когда-то давно, когда Лили свалилась на наши головы, и мне показалось, что я безумно влюбился в нее». «А ты не влюбился?» «Нет!» — усмехнулся мужчина. «Все познается в сравнении, Искорка. Теперь, когда ты рядом, я понимаю, что все остальные женщины, они чужие, а ты своя, родная». Эван поцеловал меня в приоткрывшиеся от удивления губы, но тут же отстранился, придирчиво посмотрев на меня. «Так, не отвлекай. О чем я говорил? А, о яростном желании заиметь себе свою собственную Идалию. Я даже поперхнулась воздухом от удивления. И главное, сложно определить, чем он был вызван. Внезапным признанием о желании иметь Идалию или тем, что я его как-то отвлекаю? Я перерыл кучу материала, искал сведения о порталах Дагонов. Тогда мне и попался трактат о ритуале первородных. Точнее, не сам трактат, а пара листов из личного дневника Асванга. Первого из обратившихся в человека. Так вот, этот парень был пренеприятнейшей личностью. Он и его дружки, половина которых лихо отказалась от ритуала, когда началась жара, страстно жаждали власти. Понятное дело, первые драконы в королевстве людей. Наличие второй ипостаси и магии открыли этим парням двери высшие круги власть имущих. Короли дрались за драконов, подсовывали им своих дочерей, а один даже только что родившуюся внучку предложил. За делом на будущее, так сказать. В общем, первородные совратились, пали жертвы пороков. Но это дело прошлых лет, не к этому я веду. Я слушала Эвана, затаив дыхание. В его объятиях было тепло и надежно, и крамольные мысли опять растворились, оставляя мое бедное сердечко в покое. Асванг подробно описывал свои эмоции после ритуала. В одной такой строке я узнал, что его зверь был категорично против слияния с принцессой. Он подавал ему знаки, слал картинки, как вторая ипостась это делает. В общем, изначально предупреждал. Асванг его не послушал. Вот и результат. «Я не понимаю». «Что ты хочешь сказать?» Неуверенно посмотрела в глаза любимого. «Я говорю, что мой дракон будет очень зол, если ты через два дня не будешь стоять у алтаря рядом со мной. Понимаешь?» «Не очень». Сглотнув, прикусила губу, пытаясь анализировать услышанное. Эвон усмехнулся, обнял меня за плечи и притянул к себе, дыша в макушку. Первый завет богов-драконов говорит о том, что надо слушать своего зверя. Именно. В этом есть гармония. Так что прекрати терзаться ненужными мыслями. Я следую заветам богов и своего сердца. Не знаю, что будет, но я готов ко всему. Слова Эвана словно сняли неподъемный груз с моей груди. Нет, я не перестала переживать и волноваться, но это волнение больше не лежало тяжким грузом ответственности. Всего лишь предсвадебный мандраж. Как дала Таис определение моему состоянию, первый бросившийся нас встречать. Объявление о решении жениться на человечке, которое канцлер выдал тем же вечером в уютной гостиной императора, где собрались все друзья и близкие ледяного дракона, тоже удивило. То ли Эван так красиво и убедительно говорил, то ли император, побратимы, их истинные и семьи, настолько уважали Сагая, что не могли спорить с его решениями. Однако никто даже не попытался отговорить моего дракона. «Я бы поступил так же». Оборвал миг затянувшейся тишины лорд Дарри, приобняв леди Таис за талию и нежно заглянув жене в глаза. «Мой дракон так говорит!» «И мой!» — поддержал Райлан, старшего из их четверки. «И мой!» Не остался в стороне Кевин, широко улыбаясь своей заразительной улыбкой с ямочками на щеках. «Во всех гранях души!» Молодая жена Хельсадара с любовью чмокнула мужа в нос, заглядывая в одеялко, где на руках отца кряхтел маленький мальчик. Плечи генерала Мордреда поникли. Что ж... Сдался лорд Сагай, сглатывая ком в горле. Мы не вправе перечить заветам богов. Да будет так! Готовимся, значит, к пиршеству. Народ загудел, оживая, и бросился нас поздравлять. Все обещали помочь. Грегори кричал, что устроит самый... Как там? Отвязный мальчишник. Не знаю, что это, но, судя по лицам Лили, Таис и Эммы, этот мальчишник что-то не совсем приятное. Алдел заявил, что все расходы берет на себя. Да, само таинство проводилось только для пары. Но пиршество-то после него, ой, какое затратное обещает быть. Особенно если вспомнить, что придворных в замок правителя на инаугурацию набежало со всей империи. Мардред с Алделом чуть не подрались, споря о том, кто должен платить. Все смеялись, слушая шутливую пикировку мужчин. Наблюдая за близкими любимого, я окончательно расслабилась, отпуская ситуацию. Эван верил зверю, и мне тоже хотелось ему верить. А где живет вера, там разочарованию, сожалению и сомнениям нет места.